Послание к филиппийцам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение замечательного послания к филиппийцам, мы повторяем некоторые мысли о первой его главе, которая может быть названа «Христос – жизнь верующего». А ключ к ней – 1 глава, 21 стих. «Для меня жизнь Христос», – говорит апостол Павел. Мы также уже подробнее говорили о второй главе, который открывает нам Христа как образ совершенный, как вечный пример для нашей жизни. 2 глава, 5 стих. Исходя из этого, апостол Павел потом обратился к верующим в Филиппах и призывает их к достойному следованию за ним. С 5 по 11 стих. Мы также упоминали о любимом помощнике апостола Тимофея, который прибыл в Рим посетить Павла, находящегося в заключении за Евангелие Христово. Говорит он и о Епафродите с чувством большой любви и заботы, которого послал с вестью Филиппы. Епафродит и сам весьма желал видеть филиппийское братство, потому что они услышали о его серьезной болезни, опечалившей Павла. Но Господь исцелил болящего сподвижника, бывшего при смерти, и облегчил сердце апостола и всех верующих. Какое любящее, отеческое сердце имел апостол Павел! Как он дорожил своими сотрудниками! Апостол Павел назвал его братом, сотрудником, сподвижником, воином. 2 глава, 5 стих. Прекрасные имена для верующего Господу и Павлу, братству всему во Христе Епафродита. Он был тесно связан в труде Господнем с Павлом и рисковал жизнью в далеком Риме. Несмотря на то, что Епафродит был менее одарен, нежели Павел, но апостол ставит его наравне с собою, называя такими прекрасными именами и любя его от глубины сердца. Это свидетельствует о великом смирении апостола Павла. Христос также избрал 12 апостолов из скромного сословия и положения. Они были не одинаковы по характеру и дарованию, но все величественно прославляли в жизни и служении своего Господа и Спасителя. В духовной армии воины имеют большое значение, так же, как и генералы в армии светской. Потом апостол Павел вспоминает, что Епафродит был посланник филиппийцев и служил в нуждах его. 2 глава, 25 стих. Дары любви этой церкви для апостола были неоценимы. Апостол Павел благодарит за них Бога и филиппийцев. Эти добрые слова апостола Павла о Тимофее и Епафродите поучают и нас с вами быть готовыми служить тем, кто пребывает в тяжелых переживаниях. Благословение Божие пребудет над нами. Нельзя пройти забвением любовь, которая связывала сердце Епафродита с любящими сердцами верующих в Филиппах. Как только они услышали о его болезни в Риме, то весьма встревожились. Он был любимый, скромный член молодой церкви Христовой в этом городе. Все дорожили им. И тяжко скорбел, что слух дошел до нас о его болезни, говорит апостол Павел, 2 глава, 26 стих. Скорбел и Павел. Переживание и болезнь Епафродита указывает на то, что верующие во Христа не являются целиком огражденными от заболеваний. Это случилось, по-видимому, из-за странствования в Рим. Господь допустил болезнь, но и прославил имя свое милостью исцеления и утешения сердца. Заметно, что Епафродит не столько скорбел о себе, как о верующих в Филиппах, которые услышали о его переживаниях. Да будет и наше сердце благословенным, готовностью служить, как Господу, когда мы служим братьям нашим, дабы мы без нарекания служили Богу. Наводит нас на размышление переживания Епафродита, с радостью ли мы служим Господу и братьям, и сестрам нашим? Господь знает все о наших обстоятельствах и, несомненно, ведет своими правильными стезями. Предвидя великий день, когда Церковь Христова предстанет пред судилищем Христовым для получения наград или урона за служение и жизнь земную, что мы считаем очень важным, самым важным в нашей жизни? Перейдем теперь к рассмотрению третьей главы, которая может быть озаглавлена «Христос – цель жизни верующего христианина». Он – главная тема его свидетельства. Золотой ключ для этой главы мы сразу же видим в 3 главе 10 стихе. Чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Только одно это – познание Христа, жизнь для Него, участие в страданиях Его могло удовлетворить все глубины души апостола Павла. Положение до уверования на пути в Дамаск, авторитет и знание закона, которые он имел в уме своем, холодно. Положение в Синедрионе, ничто, не могло принести ему счастье в мире сердца, кроме Христа. О, как он стремился слиться воедино со Спасителем своим! Все сердце до глубины его можно видеть в размышлениях и раздумьях апостола Павла в этой третьей главе. Однако говорит он все это не для того, чтобы похвалиться собой. Нет, наоборот. О смирении это свидетельствует, потому что всю свою надежду возложил апостол Павел на Господа Иисуса Христа. Он не видит иных духовных ценностей, кроме тех, которые во Христе, в Его характере и заместительной жертвой за грехи всего человечества. Со времени пути в Дамаск и встречи с Господом Иисусом апостол Павел, Савл из Тарса не знал иного вопроса Господу, кроме «Что повелишь мне делать?» Деяния апостолов, 9 глава, 6 стих. Он стал его служителем, которым пламенно овладело единственное стремление, дабы Христос стал известен как Спаситель и Царь во всем мире. Будучи на пути в Дамаск, Савл услышал от Иисуса Христа, сидящего во славе, «Что ты гонишь меня?» Савл стал Павлом и все время смиренно искал проникновения и глубины славы своего Спасителя. Несомненно, что он слышал слова первомученика Стефана, побиваемого камнями его соотечественниками. «Я вижу небо отверстым и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Как Савл Павел мог забыть этот восторг, когда он уверовал, и Дух Святой очистил атмосферу духовную? Теперь он не только странные слова слышал, но видел и пережил это явление славы Божией, в которую вошел Господь Иисус Христос. Об этом апостол часто размышлял и предвкушал радость полной победы Христовой, когда пред Ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Во второй главе апостол Павел много говорит об этой славе и победе. Мы также призваны, как и апостол Павел, стремиться вперед к полной победе во Христе Иисусе. «Братья, — говорит он, — я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». 3 глава с 13 по 14 стих. Хотя мы упоминали раньше, что золотой стих этой главы, 3 глава, 10 стих, но нельзя упускать из вида, что нам предлежит стремление вперед. Это простирание, как на бегах, чтобы получить приз, награду, достигая совершенства и духовной красоты Господа Иисуса Христа. Духовный возраст – наша необходимость. Павел стремился познать, понимать всецело Христа Иисуса. В этом стремлении и пламенном желании наша цель – преобразиться в Его образ. Христос – цель нашей жизни. Аминь.